Глава 16. Ты как? Собираешься выдавать замуж Шучуриту или нет? Спросила борода Шундори Пороша. Порош Бабу по привычке спокойно погладил свою седую бороду, потом мягко спросил. А где жених? Как где? Ведь решено же, что она выйдет за пану Бабу. По крайней мере, так думаем мы все. Да и Шучурита сама этого не отрицает. Но я не уверен, что пану Бабу нравится Радхарани. Ты прекрасно знаешь, — возразила его супруга, — что я терпеть не могу подобных разговоров. Мы всегда относились к ней как к родной дочери. Но это еще не причина, чтобы она, Бог знает, что о себе воображала. Раз уж она приглянулась такому умному и благочестивому человеку, как пану Бабу, то пренебрегать этим нельзя. Моя Лабонни намного красивее ее, чтобы ты там ни говорил, но и она, без всякого сомнения, выйдет замуж за человека, которого выберем мы, и никогда нас не ослушается. Если же ты будешь по-прежнему поощрять тщеславие Шучуриты, нелегко нам будет выдать ее замуж. Порош Бабу ничего не ответил. Он давно уже избегал споров с женой, тем более, если речь шла о Шучурите. Шучурите было 7 лет, когда после рождения Шотиша умерла ее мать. Потеряв жену, их отец Рам Шорон Халдар вступил в Брахма-Самадж. Но вскоре, устав от враждебных выходок своих соседей, ревностно соблюдавших законы индуизма, вынужден был покинуть родные места и переселиться в Дакку, где поступил на службу в почтовую контору. Там он познакомился и подружился с Порошем. Шучурита сразу же привязалась к Порошу, а потом и полюбила его как родного отца. Внезапно Рам Шорон умер. По завещанию все его состояние делилось на 2 равные части. Одна — Шучурите, другая — Шотишу. Опекуном детей покойный назначил Пороша. Порош забрал сирот к себе, и с тех пор Шотиш и Шучурита вошли в его семью. Борода Шундори очень не нравилось, когда кто-нибудь из членов семьи или их друзей оказывал Шучурите особое внимание. Но как нарочно девушка вызывала к себе симпатию и уважение у всех окружающих, даже собственные дочери борода Шундори часто ссорились между собой из-за места в сердце Шучуриты, что, конечно, было особенно неприятно. Больше всего сердила борода Шундори средняя дочь, Лолита, которая обожала Шучуриту и буквально не могла прожить без нее и часу. Борода Шундори мечтала дать дочерям лучшее по тому времени образование, и ее отнюдь не радовала мысль, что такое же образование может получить и Шучурита. Поэтому, когда пришло время отдавать девочек в школу, она стала с поразительной находчивостью изыскивать предлоги, как бы помешать этому. Догадавшись о ее намерениях, Порош взял Шучуриту из школы и начал учить ее сам. Мало-помалу юная девушка стала для него настоящим другом. Он беседовал с ней на самые разнообразные темы, уезжая куда-нибудь надолго, всегда брал ее с собой, а если отправлялся в далекое путешествие, аккуратно писал ей. Сколько интересного узнавала Шучурита из этих писем. Благодаря Порошу девушка была развита и серьезно не по летам. В ее манерах, во всем ее облике было столько достоинства, что к ней невольно относились как взрослые. Лабонни, в сущности ровесница Шучуриты, всегда держалась с ней как младшая со старшей, да и сама борода Шундори не решалась принимать в отношении девушки покровительственный тон. Читателям уже известно, что Харан Бабу — был очень рьяным и деятельным членом Брахма-самаджа. Он преподавал в вечерней школе, редактировал студенческую газету и был секретарем комитета женского училища, словом, не знал ни минуты отдыха. Все полагали, что со временем Харан Бабу займет в Брахма-самадже высокий пост. Стараниями прежних своих учеников он был известен и за пределами общества, как тонкий знаток английского языка и философских учений. Все это вместе взятое создало ему известный ореол в глазах Шучуриты, с большим уважением относившейся ко всем благочестивым брахмаистам, и она мечтала познакомиться с ним. После переезда из Дакки в Калькутту долгожданное знакомство наконец состоялось. Более того, прошло совсем немного времени, и всем окружающим стало ясно, что девушка произвела на Харана Бабу большое впечатление. О своих чувствах он, конечно, не обмолвился ни словом, но с таким рвением принялся за устранение недостатков в ее образовании и воспитании, так горячо пропагандировал в ее присутствии идеи общества и вообще прилагал столько усилий к тому, чтобы расширить ее кругозор, что все поняли, он хочет сделать из девушки достойную спутницу жизни. Однако это привело к тому, что благосклонность, с какой борода Шундори относилась к Харану Бабу, прежде исчезла безвозвратно. И она стала смотреть на него свысока, как смотрела бы на любого учителя. Со стороны Шучуриты было бы странно ожидать, что, покорив сердце столь выдающегося человека, она не почувствовала известной гордости, с примесью почтения, конечно. Официального предложения сделано пока еще не было, но поскольку все вокруг считали, что оно не замедлит последовать, то и сама Шучурита стала смотреть на свой брак с Хараном, как на дело решенное. С удвоенной энергией взялась она за занятие, чтобы стать достойной человека, посвятившего свою жизнь процветанию Брахма-самаджа. Шучурите казалось, что ее жених не похож на остальных людей, что Брахма-самаджу выпало большое счастье иметь его в числе своих членов. Она верила, что он человек чрезвычайно образованный, ведь прочел же он огромное количество книг, и необычайно серьезный, не было такой научной теории, о которой он не мог бы поговорить, и притом весьма авторитетно. Даже к своей предстоящей свадьбе с Хараном она относилась не как к семейному событию, а как к делу исторической важности. Совместную жизнь с ним она представляла себе в виде крепости, сложенной из страха, благоговения и сознания тяжелой ответственности, крепости, предназначенной отнюдь не для счастливой жизни в ней, а для тяжелой, упорной борьбы. Если бы свадьба Шучуриты состоялась вскоре после их знакомства, все было бы прекрасно, по крайней мере, с точки зрения близких невесты. Но на беду Харан полагал, что ответственность, возложенная судьбой на его плечи, слишком велика, чтобы он мог жениться просто так, по сердечной склонности. Прежде чем совершить подобный шаг, он должен был проверить со всех сторон, в какой степени брак этот будет полезен Брахма-самаджу. И потому решил подвергнуть Шучуриту испытанию. Но задавшись целью изучить чей-то характер, вы невольно даете и другому человеку возможность узнать все свои достоинства и недостатки. Поэтому Харан Бабу, ставший частым гостем в семье Пороше и принятый там просто как пану Бабу, так его обычно называли близкие друзья и родственники, не мог долго оставаться для этой семьи только сокровищницей английской учености и кладезем метафизической премудрости, воплощением всех добродетелей Брахма-самадж. Порош-бабу и его домашние увидели в Харане обыкновенного человека, к которому они не испытывали больше безотчетного уважения, и который мог вызывать и симпатию, и антипатию. Но удивительнее всего, что именно те качества Харана-бабу, которые на расстоянии внушали Шучурите трепетные почтения, теперь при более близком знакомстве неприятно поразили ее. То, что он без малейшего смущения определил себя опекуном и защитником всего справедливого, важного и хорошего, что было в Брахма-самадже, выставляло его, по ее мнению, в очень невыгодном свете. Человек должен благоговеть перед истиной и испытывать перед ее лицом смирение. Превознося себя, напуская на себя важность, он только лишний раз подчеркивает свое ничтожество. Разница между Порошем-бабу и Хараном не могла не броситься в глаза Шучурите. Порош-бабу всегда молча склонял голову перед высокими идеями Брахма-самаджа и смиренно растворял свое «я» в их глубине. Даже спокойствие, которым дышали черты лица Пороша, говорило о чистоте и благородстве его помыслов и стремлений. Не таков был Харан-бабу. Казалось, что в Брахма-самадже его больше всего прельщала безапелляционность, с какой это учение противопоставлялось всем другим, и он с особенным удовольствием принимал в разговоре недопускающие возражения и чрезвычайно самоуверенный тон. Шучурите же, воспитанный Порошем-бабу в духе отрицания религиозного изуверства, и этот тон, и фанатизм Харана казались оскорбляющими человеческое достоинство. Харан-бабу полагал, что самоотверженное служение Богу сделало его настолько ясновидящим, что он без труда может разбираться в хороших и дурных свойствах человеческой души. И поэтому он только и делал, что судил всех подряд. Обывателям свойственно судачить и сплетничать друг о друге. Но когда под это не очень достойное занятие подводится религиозная основа, и к мелочной зависти примешивается благочестивое рвение, то это приводит в конце концов к весьма нежелательным эксцессам в обществе. Мириться с этим Шучурита тоже никак не могла. Было бы ошибкой утверждать, что она не гордилась своей принадлежностью брахмаистскому обществу, но не могла согласиться она и с тем, что все сильные мира сего достигли вершин власти только благодаря вступлению в это общество, тогда как люди маленькие и слабые именно потому и обижены судьбой, что они не брахмаисты, не слушают проповедей и не исполняют необходимых обрядов. Она часто спорила по этому поводу с Хараном-бабу. Считая, что ему одному дано знать совершенно точно, что требуется для процветания брахмаистского общества, Харан-бабу позволял себе оспаривать даже мнение Пороша, и это очень больно ранило Шучуриту. В те времена в Бенгалии люди, получившие английское образование, не изучали Бхагавад-гиту, но Порош познакомил с ней Шучуриту. Прочитал он с ней и почти всю Махабхарату Кали Шимкхо. Бхагавад-гита или Гита — буквально «Песнь божества», название философской поэмы, входящей в состав шестой книги Махабхараты. Поэма написана в форме беседы Арджуны и Кришны. Русский перевод «Бхагавад-гиты» вышел впервые в 1788 году. «Кали прошонно шинкхо» 1840-1870 годы, автор известного пересказа на бенгали, древнеиндийской санскритской поэмы «Махабхараты». Харан очень не одобрял этого. Он предпочел бы, чтобы подобные книги были изгнаны из обихода брахмаистских семей. Рамаяну, Махабхарату и Бхагавадгиту он считал сугубо индуистскими произведениями и сам никогда не читал их. Среди священных книг разных вероисповеданий Харан Бабу признавал лишь одну Библию. И то, что Порош Бабу находил возможным соглашаться с точкой зрения не брахмаистов относительно священного писания и других народов, а также в иных, несущественных, по его мнению, вопросах, служило для Харана Бабу источником непрестанного раздражения. Шучарита же не терпела, чтобы кто-то даже в мыслях критиковал ее названного отца. Нескрываемое высокомерие, с каким Харан Бабу позволял себе осуждать Пороша, сильно повредило ему во мнении Шучариты. Так постепенно, под воздействием разных причин, звезда Харана Бабу в доме Пороша закатывалась все больше и больше. Даже борода Шундори, не уступавшая Харану в стремлении отгородить брахмаистское от небрахмаистского, и неоднократно шокированное поведением мужа, перестала боготворить Харана Бабу и начала подмечать в нем тысячи недостатков. Но хотя фанатизм Харана Бабу, его ограниченность и сухость все сильнее отталкивали от него Шучариту, вопрос их брака по-прежнему оставался решенным. Когда на ярмарке религиозных учений появляется человек, навесивший на себя ярлык с высокой ценой, постепенно и все окружающие соглашаются с этой оценкой и начинают верить в исключительные качества данного человека. А так как никто, и Порош в том числе, не выражал сомнений в правильности оценки Хараном Бабу своих достоинств, и так как все вокруг смотрели на него, как на одного из будущих столпов Брахма-самаджа, то Порош Бабу дал молчаливое согласие на этот брак. И если его и тревожило что-нибудь, то лишь вопрос, достойна ли Шучарита подобного супруга. Ему просто не приходила в голову мысль поинтересоваться, какие чувства испытывает к Харану сама Шучарита. Поскольку никто не нашел нужным выяснить точку зрения Шучариты, то и она привыкла к мысли, что ее сердечная склонность не играет в этом вопросе никакой роли. Вместе со всеми остальными членами Брахма-самаджа она считала, что в тот день, когда Харану Бабу будет угодно заявить, что он готов жениться на ней, ее священным долгом будет ответить немедленным согласием. Так обстояли дела до того самого дня, когда Шучарита, защищая гору, обменялась с Хараном Бабу несколькими резкостями. И вот тут Порош Бабу заколебался. Ему показалось, что девушка недостаточно уважает Харана Бабу, и что, может быть, существуют и более глубокие причины, оправдывающие столь неожиданную вспышку. Потому-то, когда борода Шундори заговорила с ним о свадьбе, он ответил ей далеко не с прежней покладистостью. В тот же день борода Шундори, отозвав Шучариту в сторону, сказала ей: «Ты знаешь, отец очень тревожится за тебя». Шучарита страшно огорчилась. Мысль о том, что она, пусть даже невольно, могла расстроить Пориша Бабу, была ей невыносима. Побледнев, она спросила: «Ну что я сделала?» «Не знаю, дитя мое. Он почему-то вообразил, что тебе неприятен пану Бабу. Все в Брахма-самадже уверены, что вопрос вашей свадьбы уже решен. Если ты теперь...» «Но почему отец мог подумать это, ма?» Удивленно перебила ее Шучарит. «Я никогда никому не говорила об этом». Шучарите было чему удивляться. Правда, манера держаться и речи Харана Бабу порой раздражали ее, но она никогда не думала, что это может послужить предлогом для отказа выйти за него замуж. Слишком уж хорошо внушили девушке, что ее личное счастье в этом случае не играет никакой роли. И тут она припомнила, что как-то раз неосторожно высказала свое недовольство Хараном Бабу в присутствии Порош. Ну, конечно же, этим она и встревожила отца. Шучурита почувствовала раскаяние. Никогда раньше не позволяла она себе такой несдержанности и поклялась в душе, что не позволит и в будущем. Появившись в доме Пороша после нескольких дней отсутствия, Харан Бабу не на шутку встревожился. До сих пор он считал, что Шучурита боготворит его. Правда, ему хотелось, чтобы боготворила она одного его и никого больше. Неуместное преклонение перед старым Порошем, на которого она чуть ли не молилась, несмотря на то, что ей неоднократно указывали на множество его недостатков, вовсе ему не нравилось. Харан Бабу в душе то смеялся над этим, то огорчался, но неизменно надеялся, что с течением времени и при благоприятных условиях ему удастся устремить это почитание в соответствующее русло. Прежде Харан Бабу был твердо уверен в том, что внушает Шучурите благоговейное обожание, и потому считал своим долгом вникать во все мелочи ее жизни, следить за ее занятиями и поведением в обществе и делать наставления по любому поводу. При этом, однако, он никогда не касался вопроса их брака. Теперь же, когда по двум-трем замечаниям, брошенным Шучуритой, он понял, что ничто не укрывается от ее зорких глаз, что она взвешивает и оценивает каждое его слово, каждый поступок, ему стало чрезвычайно трудно сохранять прежнее невозмутимое спокойствие. В те редкие дни, когда ему удавалось увидеться с ней, Харан Бабу уже не мог держаться с былой снисходительностью. В том, как они разговаривали и вели себя, намечались определенные признаки надвигавшейся ссоры. Харан Бабу безо всякой причины придирался к Шучурите и без конца упрекал ее, а ее равнодушие повергало его в совершенное уныние. Он горько сожалел о своем потерянном авторитете. При первых признаках охлаждения Шучуриты Харан Бабу почувствовал, что ему становится трудно удержаться на пьедестале, поглядывая оттуда на девушку сверху вниз. Раньше, опасаясь, как бы кто ни подумал, что он не уверен в любви Шучуриты, он бывал у Пороша Бабу только раз в неделю и обращался с ней, как со своей ученицей. Но в последние дни что-то произошло с ним. Под самыми незначительными предлогами он стал заходить к Порошу каждый день, а то и по нескольку раз в день, и прилагал все усилия, чтобы встретиться с Шучуритой и поговорить с ней. Все это позволяло Порошу Бабу наблюдать за молодыми людьми и еще более укрепило его подозрение. И вот в один прекрасный день борода Шундори пригласила к себе в комнату Харана Бабу и сказала ему: «Кстати, пану Бабу, я со всех сторон слышу, что вы собираетесь жениться на нашей Шучурите, а сами вы храните на этот счет полное молчание. Если у вас действительно есть такое намерение, почему вы не находите нужным сказать об этом нам?» Дольше тянуть с предложением руки и сердца было невозможно. Харан Бабу чувствовал, что рисковать утратой Шучуриты он не может. Первым долгом нужно было утвердить свои права на нее, а потом уж можно было заняться выяснением, насколько ценна будет ее помощь в делах Брахма Самаджа и как сильно предана она ему самому. «Но ведь это ясно и без слов», — — ответил он, борода Шундори. — Просто я хотел подождать, чтобы Шучурити исполнилось 18 лет. — Какой вы формалист! По-моему, вполне достаточно того, что она совершеннолетняя по нашим законам. Наблюдая в этот вечер за Шучуритой, Порош был крайне удивлен. Давно уже она не встречала Харана Бабу с такой радостью, не оказывала ему такого внимания. Когда тот собрался уходить, она настояла, чтобы он посидел еще немного. Ей хотелось показать ему новое рукоделие Лабонни. Порош Бабу успокоился. Он решил, что ошибся, и даже посмеялся над собой. Видимо, влюбленные поссорились, а теперь помирились, все как полагается. Вечером, перед уходом, Харан Бабу официально попросил руки Шучуриты и сказал, что ему не хотелось бы откладывать свадьбу надолго. Порош Бабу удивился. «Но ведь вы всегда утверждали, что ошибка жениться на девушках моложе 18 лет. Вы даже писали об этом». «Ну, это не может относиться к Шучурите», — объяснил Харан Бабу. «По своему умственному развитию она стоит неизмеримо выше своих сверстниц». «Пусть так, спокойно, но твердо возразил Порош Бабу. Но я считаю, пану Бабу, что раз у вас нет особых причин спешить, вам не следует изменять в этом случае своим принципам. По-моему, лучше подождать до полного совершеннолетия Радхарань». Смущенный тем, что его уличили в слабости характера, Харан Бабу поспешил согласиться. «Вы совершенно правы, конечно, не следует. Все, что я хочу, это чтобы в самом непродолжительном времени состоялась наша официальная помолвка». «А вот это, безусловно, прекрасная мысль».